Глава 19. Зеленый кардинал. Если бы существовали посторонние наблюдатели, например, биографы, описывающие загробную жизнь Меган Мэри МакГилл, более известную как Мэри Хайтауэр, то они пришли бы в восторг от того, как основательно она внедрилась в аппарат управления, созданный Мопси Капоне. Как блестяще, как хитро это было проделано. Мэри, однако же, ни за что не признала бы, что прибегла к хитроумным уловкам. Она сказала бы: «Я возвысилась благодаря своему влиянию». Так всплывают сливки на молоке, так самые мудрые естественным путем поднимаются над темными массами. Мэри была пресловутым серым кардиналом, стоящим за очень кратковременным золотым веком Мопси Капоне. И хотя Мопси ради достижения своих целей весьма неплохо манипулировал умами других людей, его собственному уму остроты не доставало. А потому он и не заметил, что его власти медленно, но верно приходит конец. «Твоей организации нужна реформа», — сказала ему Мэри, когда они остались наедине. «А, по-моему, она и так отлично справляется», — ответил Мопси. «А да, конечно», — поспешила согласиться Мэри. Однако указала, что власть Мопси держится на страхе. Кстати, Мопси чрезвычайно этим гордился. Поэтому Мэри предложила небольшой тест. Она попросила Мопси вызвать кого-нибудь из его верных слуг и приказать ему выполнить простое задание, требующее, однако, довольно долгого времени. Любопытство Мопси было разбужено. Он позвал одного паренька, имени которого не помнил, и приказал ему провести перепись всей доброй сотни послесветов, обитающих в административном здании. Затем мальчик должен был составить график с разъяснениями о том, каким образом каждый из них умер. «Чтобы до заката все было сделано!» — гавкнул Мопси. «Не то!» Мальчик послушно побежал выполнять задание и вернулся, когда день начал перетекать в сумерки. Он представил Мопси список и толково составленный график. Паренек все время трясся от страха, пока Мопси не удостоил его милостивым кивком. Тогда Мэри попросил одного из своих детей, мальчика по имени Лохматик, сделать примерно то же самое. Составить график о том, как умер каждый из находящихся на ее попечении 93 детей. Мальчик справился за пару часов и вернулся со списком. И не с одним графиком, а с целыми тремя. В системе координат, с колонками и круговым, похожим на порезанный клиньями пирог. «Это обман!» — разорался Мопси. «Он знал ответы заранее!» «Ты в самом деле так думаешь?» — спросила Мэри спокойным и снисходительным тоном. «Мои дети выполняют мои просьбы из желания помочь, а не из страха, что с ними случится, если они провалят задание. Поэтому они работают быстрее и эффективнее». До Мопси так и не дошло, что честная Мэри фактически не отрицала, что Лохматику все ответы были такие известны заранее. Мэри обнаружила также, что Мопси лично не занимался между светами, ждущими перерождения в сельскохозяйственном павильоне. Он находил это ниже своего достоинства и возлагал задачу обучения и наставления новоявленных послесветов на плечи своих подчиненных. Мэри мгновенно разглядела тут широкие возможности. Она отметила в своем календаре все даты, когда должен был проснуться каждый из междусветов, и неизменно в это время оказывалась в инкубаторе, чтобы лично приветствовать очнувшегося. «Добро пожаловать в междумир», — говорила она озадаченным и зачастую перепуганным ребятишкам. «Меня зовут мисс Мэри. Вы среди друзей». Потом она наделяла каждого экземпляром своей книги «Советы после света», предназначенные для только что прибывших в междумир. Каждая книга была аккуратно и красиво переписана ее подопечными на бумаге, позаимствованной из запасов Мопси. В благодарность за ее доброту новенькие прикипали душой к Мэри и ходили за нею, как цыплята за наседкой, тем самым закрепляя их союз. Тогда как Мопси становился для них все более и более туманной фигурой, в лучшем случае сноской в тексте книги «Междумирного бытия». Мопси же, взирая на свои владения с вершины величественного колеса обозрения, не видел никаких изменений. Его подданные все так же боялись его и подчинялись каждому его капризу. Но теперь, заметьте, только потому, что это позволяло Мэри. И только тогда, когда Мэри дала ему понять, что ее амбиции простираются дальше Чикаго, Мопси забеспокоился. Что она задумала? «Расскажи мне все, что знаешь о Западе», — как-то попросила она у Мопси. «Не о том, что слышал, а о том, что точно знаешь». «Нет никакого Запада», — отрезал он. «Междумир кончается у Миссисипи». «Ты там был?» «А тебе какое дело?» «Я просто полагаю, что лидер твоего масштаба не мог не убедиться в этом самолично, поэтому и спрашиваю». Мопси принял лесть за чистую монету и сказал. «Я и убедился. Один раз. С той стороны дует ужасный ветер. Я приказал десятку после светов одному за другим перейти по столетнему мосту, но ветер не пустил их. Все они провалились сквозь мост и упали в реку». Столетний мост соединяет Рок-Айленд, штат Иллинойс, и Девенпорт, штат Айова, и пересекает Миссисипи. От мысли, что он вот так запросто послал множество послесветов навстречу ужасной судьбе, Мэри покоробила, но она постаралась скрыть свое негодование.